Глава 13. Во время обеда Криспин внимательно наблюдал за отчимом. Было ясно, что тот пребывал в страшном раздражении. Утренний визит Хьюго и Хлои раздул тлеющие угли его гнева, вспыхнувшего после очередной неудачи накануне. Когда Криспин вернулся с пустыми руками и со следами пальцев Хьюго на горле, Джаспер с трудом сдержался от того, чтобы сорвать злость на пасынке. Сейчас же Криспин опасался, что после вчерашнего передышка оказалась слишком короткой. Кому-то явно придется заплатить за то, что произошло между Латимером и Джаспером этим утром. Луиза тоже поняла, какие чувства одолевают ее мужа. Она тряслась от страха, пока продолжался обед, боясь, что замешкается слуга, или что блюдо будет недостаточно горячим, или что бокал для вина не будет сменен вовремя. Любое упущение в домашнем хозяйстве будет поставлено в вину именно ей. Сначала ледяным тоном будет высказана просьба немедленно исправить оплошность, а позднее, ночью, последует наказание. Он будет унижать ее в постели физически, насмехаясь и бросая упреки, пока ему не наскучат ее слезы. Только после этого он отправится в свою постель. Слуги тоже понимали, что надвигается гроза, и на цыпочках ходили по мрачному обеденному залу, не поднимая глаз от пола и держась от хозяина как можно дальше, когда подавали ему блюда. Джаспер вдруг поднял голову. «Что это с тобой, моя дорогая жена? Ты выглядишь так же уныло, как сазан, которого выловили багром». Луиза вздрогнула и попыталась что-то ответить. «О, ничего, ничего, Джаспер, ничего не случилось совершенно, совершенно». «Я понял», прервал ее Джаспер с убийственным сарказмом. «Нет необходимости твердить одно и то же, моя дорогая. Однако ты все же могла бы оживить обед какой-нибудь беседой. Может быть, сообщишь какие-нибудь пустяки о домашних делах или расскажешь новости о друзьях. Ах, да, я забыл. У тебя ведь нет друзей, моя дорогая. Не так ли?» Глаза женщины наполнились слезами. В отчаянии она пыталась сдержать их, зная, что любой признак слабости лишь раззадорит его. Криспин заерзал на стуле, негодуя, что его мать выглядит столь жалко. Ему казалось, что она только усиливает гнев отца тем, что нервничает и заикается. «Ты даже не дружишь с женой викария», — продолжал Джаспер, и его бесцветные глаза скользнули по бледному лицу жены. «Мне кажется очень странным, что жена викария не посещает жену главного землевладельца. Может быть, ты каким-нибудь образом обидела наших соседей, дорогая?» Луиза сильно сжала руки, лежавшие на коленях. Это сам Джаспер их обидел и прекрасно знал это. Ужасные события в часовне, хотя и неизвестные посторонним в деталях, давно были предметом слухов и пересудов в округе. И все кругом знали, как сэр Джаспер жесток, и боялись ему перечить. Ни один человек добровольно не переступил бы границ его владений. «Я жду ответа», — сказал он вкрадчиво, наслаждаясь муками женщины, сидевшей на другом конце стола. Он поднял бокал с вином и сделал глоток. Глаза его зло поблескивали. Луиза глубоко вздохнула. Ее губы задрожали, и она поднесла к лицу платок. «Я так не считаю, Джаспер», — сказала она голосом, полным страха. «Ты так не считаешь. Интересно, чем же тогда можно это объяснить? Просто загадка». Луиза встала и оттолкнула стул. «Прошу меня извинить. Я оставлю вас, пока вы пьете портвейн». Она кинулась из комнаты, и вид ее был настолько жалок, что даже слуги не могли не заметить этого. «Поставь графин на стол и убирайся», — — рявкнул Джаспер Дворецкому. Тот немедленно подчинился, удалившись с куда большим хладнокровием, нежели его хозяйка. Криспин пытался скрыть страх, ожидая, что теперь кара падет на него. Он знал, что единственное спасение — казаться спокойным. Небрежно он налил в бокал портвейн, когда отчим подвинул к нему графин. «Итак, что вы намерены делать, сэр?» — спросил Криспин, как бы между прочим. Он сидел, откинувшись на спинку стула и положив ногу на ногу. Он очень надеялся, что, поставив вопрос откровенно, сможет избежать взрыва. Джаспер резко хохотнул. «Может быть, на этот раз у тебя есть предложение, дорогой мальчик, поскольку ты мое с треском провалил?» «Едва ли в этом была моя вина, сэр». Криспин понимал, что необходимо защищаться. «Хлоя кинулась вперед еще до того, как я понял, что происходит. Если бы там не было столько народу, я бы не потерял ее. И если бы не резвость подружки Робин Гуда, то я смог бы ее догнать. Выходит, это была моя вина, да?» Джаспер мрачно уставился на рубиновую влагу бокала. «Я думаю, от меня она бы не скрылась даже верхом на подружке Робин Гуда. Но вас там не было». Криспин рисковал, надеясь, что если что-то и выручит его, так это смелость. «Да», — Джаспер откинулся назад. «По той простой причине, мой упрямый пасынок, что со мной Хлоя никуда бы не отправилась по доброй воле. Бог знает, почему она так не любит меня. Насколько мне помнится, я всегда обращался с ней мягко. Она не боится вас». «Да, пока не боится», — согласился Джаспер. «Но это еще впереди. Можешь не сомневаться». Он покрутил пальцем ножку фужера, и его рот превратился в жесткую тонкую линию. «Итак, каковы наши дальнейшие действия?» Криспин почувствовал, что на сей раз опасность миновала. «Запугивание», — ответил Джаспер. «Я отомщу Латимеру, и моя сестричка, наконец, испытает страх». «Как?» — Криспин подался вперед. Отсвет свечи упал на его резкие черты. Маленькие карие глаза на бледном лице оживились. «Мы организуем небольшой поджог», — вкрадчиво сказал Джаспер. «И думаю, что одно из нелепых созданий, которых так любит моя сестра, немного пострадает». «А-а-а!» — Криспин вновь откинулся назад. Он помнил жесткий отпор Хлои, полученный после того, как он небрежно отозвался о ее кляче. «Приятно будет отомстить за оскорбление столь эффектно». Хлоя упорно продолжала притворять свой план в жизнь в течение следующих двух дней. Она с энтузиазмом занялась музыкой, но на уроках воздерживалась от обольстительных улыбок и каждый раз, оказываясь рядом с Хьюго, вела себя так, как будто не замечала его близости. Касаясь его, она делала вид, что это произошло случайно. Но она отлично чувствовала, что Хьюго реагирует на каждое ее прикосновение, каждое движение. Она знала, что он постоянно наблюдает за ней, думая, что она слишком поглощена музыкой, чтобы заметить это. Хлоя была уверена, что когда она отводила глаза, он смотрел на нее совсем не как наставник или опекун, но она продолжала вести себя так, как будто не понимала этого и совершенно забыла о том, как они предавались любви на бархатных подушках старой софы. Он же, поверив, что она изменилась, становился все раскованнее. Они объехали вместе поместье, и Хлоя впервые испытала своего коня, бойкого гнедого мерина, который почти заставил ее забыть о потере подружки Робин Гуда. Хьюго обнаружил, что она внимательный и умный собеседник. Когда ему пришлось посвятить себя скучным и утомительным занятиям, выслушиванию жалоб фермеров, изучению их разрушавшихся домиков, протекавших крыш сараев, сломанных заборов, отчаянному поиску денег для срочного ремонта. Он допоздна засиделся на кухне после их поездки. Спавший дом тихо поскрипывал в ночной тишине. Хьюго очень устал, но сознание его, как всегда, отказывалось дать ему передышку. Он впервые осматривал имение в трезвом состоянии, и результат потряс его до глубины души. Запущенное хозяйство пришло за последние годы в полный упадок, и виной тому было его беспробудное пьянство. Эта мысль причиняла боль и гнала сон прочь. Несколько раз его мысли и взор обращались к винному погребу. Он явственно представлял себе полки с запыленными бутылками бургундского и бордо, мадер, хереса, бренди. Эту великолепную коллекцию собрали его отец и дед. Сам он добавил к этой коллекции очень мало. Слишком занят был опустошением бутылок. Приступ презрения к себе не давал ему приблизиться к погребу в течение получаса. Затем он оказался на ногах, пересек кухню, как бы против своей воли снял тяжелый медный ключ с крючка у двери погреба. Он вставил ключ в замок и повернул его. Замок заскрежетал, и дверь распахнулась с жалобным скрипом. Темный пролет каменных ступеней простирался перед ним. Прохладный земляной запах подвала влек его. Он сделал шаг вниз, но вспомнил, что у него нет лампы. Хьюго повернул назад. Внезапно он захлопнул дверь погреба. Резкий звук нарушил ночную тишину. Он повернул ключ, снова повесил его на крючок, задул лампы в кухне, зажег свечу и отправился с ней в спальню. Стук тяжелой двери разбудил Данте, который с рычанием вскочил с постели. Проснулась и Хлоя. Что такое? Данте стоял у двери, принюхиваясь, и хвост его весело крутился. Пес почуял знакомый запах. Должно быть, это Хьюго идет ложиться спать. Хлоя не представляла, сколько было времени. Казалось, она проспала много часов, но за окном по-прежнему была глубокая ночь. Неужели он опять не может уснуть? Она выскользнула из постели и тихо открыла дверь в коридор. Апартаменты Хьюго были в дальнем конце центрального коридора. Она увидела желтую полоску света под его дверью. Хлоя ждала, слегка дрожа, пока погаснет свет, но он все продолжал гореть, гораздо дольше, чем требуется человеку, чтобы подготовиться ко сну. В задумчивости она вернулась в постель. Данте опять устроился у нее в ногах, обрадовавшись тому, что странные ночные хождения, наконец, закончились. Но сон никак не шел к ней. Она лежала, глядя в темноту, но не в первый раз она думала, что должно быть тяжело знать, что когда наступит ночь, ты не заснешь и, значит, не отдохнешь.